Бью в грудь. Посетители часто пытаются изображать меня и бьют кулаками в свои тщедушные груди. Они лупят по себе там, за стеклом, совершенно бесшумно, не громче, чем новорожденная бабочка трепещет своими влажными крылышками. Поверьте, удары в грудь разъяренной гориллы — это совсем не то, что вам хотелось бы услышать, даже если вставить в уши затычки. Даже если вас с вашими затычками будет отделять от гориллы несколько километров, от настоящих горильих ударов в грудь, все джунгли обращаются в паническое бегство, как если бы сами небеса разверзлись или неожиданно явились люди со своими ружьями. Гнев. Бам. Этот звук, мой звук, эхом отдается вокруг. Джордж и Джулия резко оборачиваются. Джулия роняет рюкзак. Джордж ключи. Стопка листов разлетается по полу. Бам-бам-бам. Я бросаюсь на стены. Я хрипло реву и вою. Я бью и бью себя в грудь. Бо прячется под несалки, накрывая уши лапами. Я наконец-то чувствую гнев. Мне есть кого защищать. Кусочки пазла. Проходит немало времени, прежде чем я затихаю, усаживаюсь. Испытывать гнев — тяжелый труд. Джулия смотрит на меня широко распахнутыми изумленными глазами. Я тяжело дышу. Похоже, я немного не в форме. «Что это во имя всего святого было?» — спрашивает Джордж. «Что-то тут очень-очень не так», — говорит Джулия. «Я никогда не видела, чтобы Айван так себя вел». «Слава богу, похоже, успокаивается», — говорит Джордж. Джулия качает головой. «Он все еще не в себе, пап. Посмотри на его глаза». Мои рисунки разлетелись по всему полу, как огромные опавшие листья. «Какой бардак?» — со вздохом говорит Джордж. «Будто ты не убирался». «Думаешь, с Айваном все в порядке?» — спрашивает Джулия. «Да, наверное, простой приступ гнева», — говорит Джордж. «Он наклоняется, чтобы достать из-под стула красно-коричневый рисунок. И разве можно его за это винить? Столько лет проторчать в этой крошечной клетке». Джулия начинает было отвечать, но вдруг замирает. Она наклоняет голову. Она пристально смотрит себе под ноги, где в беспорядке разбросаны мои рисунки. «Папа», — шепотом говорит она, — «иди посмотри». «Да знаю я, что он новый Рембрандт», — говорит Джордж. «Давай все соберем и пойдем уже, Джулс. Я с ног валюсь». «Папа», — снова говорит она, — «я серьезно, посмотри». Джордж смотрит в направлении ее взгляда. «Я вижу кляксы. Много-много клякс и несколько завитков. Пожалуйста, давай уже пойдем домой». «Это буква «Д», папа». Джулия становится на колени и поправляет рисунок, потом второй. «Это «Д». А вот она берет еще один лист. «Это сюда. И, может, еще этот лист. Получается «М». Джордж трет глаза. Я затаиваю дыхание. Джулия бегает от листа к листу. Она поднимает их, укладывает один рядом с другим. «Это как пазл, пап. Тут что-то спрятано. Это слово может быть несколько. Еще какая-то картина. Гигантское изображение». «Джулс», — говорит Джордж, — «это же бред». Но он тоже смотрит на пол, ходит от рисунка к рисунку и чешет в затылке. «М», — говорит Джулия, — «О и Д». «Мод?» — Джулия кусает губу. «М, О, Д. А вот это очень похоже на...» Она вглядывается в лист на «М, О, Д, Э». Джордж пишет в воздухе пальцем. «О, Д, Э, М». «Это не Э, это же глаз. А вот нога. Или, может, дерево, или хобот. Папа, по-моему, это хобот». Джулия подбегает к моему окну. «Айван», — шепчет она, — «что ты такое сделал?» Я гляжу ей в глаза. Я складываю на груди руки. «Да, времени у них на все это уходит гораздо больше, чем я предполагал. Люди. По сравнению с ними, даже шимпанзе могут порой показаться мудрецами». Наконец-то. Джулия и Джордж переносят рисунки на арену, где достаточно места, чтобы разложить их друг рядом с другом. За попытками сложить мой пазл проходит не один час. Руби уже проснулась, и теперь мы наблюдаем за происходящим вместе с ней и Бобом. «Айван», — говорит Руби, — «это я на рисунке?» «Да», — с гордостью отвечаю я. «А где это я стою?» «В зоопарке, Руби. Видишь, Вон стены, трава и люди, они смотрят на тебя. Робби прищуривается. А кто все эти другие слоны? Ты их не знаешь, говорю я. Пока не знаешь. Это очень хороший зоопарк, говорит Руби и одобрительно кивает. Боб толкает меня своим холодным носом. Это точно. На арене Джулия вскидывает руку с сжатым кулаком. Да, кричит она. Я же говорила тебе, папа. Вот оно. Дом. Дом. Джордж всматривается в буквы, потом оборачивается, чтобы взглянуть на меня. А может, это просто совпадение, Джулс? Ну, ты знаешь, один случай на триллион. Вроде той старой истории про шимпанзе и печатную машинку. Но, мол, если дать ему достаточно времени, он может случайно напечатать целый роман. Я издаю недовольное ворчание. Да шимпанзе и одной буквы нарисовать не сумеет, не говоря уже о том, чтобы написать книгу. «А как ты тогда объяснишь все остальное?» — наседает Джулия. «Картину с Руби в зоопарке». «А с чего ты решила, что это зоопарк?» — спрашивает Джордж. «Видишь круг на воротах? А внутри его красный жираф». Джордж прищуривается и наклоняет голову. «А ты уверена, что это жираф? По-моему, больше похоже на изуродованного кота». «Это знак зоопарка, папа. Он у них там на каждом стенде. Попробуй-ка это объяснить». Джордж беспомощно улыбается. «Не могу. Ни одной идеи. Я просто хочу сказать, что этому должно быть логичное объяснение». Джулия смотрит на меня. Она грызет ноготь. Я вижу немой вопрос в ее взгляде. Она поворачивается к рисункам и внимательно всматривается в них. Очень внимательно. Неожиданно. На ее лице появляется и расцветает улыбка. «Папа», — говорит она, — «у меня есть идея. Большущая идея». Джулия оббегает груду моих рисунков, раскинув руки, размером с рекламный щит. «Я тебя не понимаю. Я думаю, что место этим рисункам на нашем рекламном щите. Вот чего хочет Айван». Джордж складывает на груди руки. «Чего хочет Айван?» — повторяет он медленно. «А ты это знаешь? Потому что вы частенько болтаете. Потому что мы оба художники». «А-а-а», — говорит Джордж. Джулия складывает ладони. «Ну же, пап, умоляю». Джордж качает головой. «Нет, я этого делать не буду. Никакого рекламного щита. Нет-нет-нет. Я возьму лестницу», — говорит Джулия. «А ты неси клей. На улице темно, но наш щит освещен. Мак уволит меня, Джулс». Джулия задумывается. «Но ты подумай о другом, пап. Ведь тогда все узнают про Руби. Ты хочешь, чтобы я вывесил здоровенную картину с Руби в зоопарке и огромными буквами «Дом»?» Джордж протягивает руку в сторону моих рисунков. «Буквами, которые, вы только не удивляетесь, такое случается сплошь и рядом, написала «Горилла»?» «Именно, пап. И ты хочешь, чтобы я сделал это без разрешения Мака?» — спрашивает Джордж. «Именно». «Нет», — говорит Джордж, — «ни за что». Джулия доходит до края арены, аккуратно переступая через мои рисунки. Она поднимает коготь-палку Мака, идет обратно и протягивает ее отцу. Джордж проводит пальцем по острию. Она ведь еще совсем ребенок, пап. Разве ты не хочешь ей помочь? Но как это поможет, Джулс? Пускай даже плакат Айвана увидит очень много людей. Это ничего не изменит. Я еще не знаю точно. Джулия качает головой. Может быть, люди увидят его и поймут, что Руби здесь не место. Может быть, они тоже захотят помочь. Джордж вздыхает. Он смотрит на Руби. Она помахивает хоботом. Это дело принципа, пап. «Принципа! Принципа!» — повторяет Джордж. «Пап!» — мягко говорит Джулия. «А что, если Руби ждет та же судьба, что Стеллу?» Джордж смотрит на меня, на Руби, на Джулию, отбрасывает коготь-палку. «Лестница!» — негромко говорит он. «В кладовой?» Следующее утро. Я вижу, как машина Мака шумом останавливается на парковке. Он выпрыгивает из нее и замирает, уставившись открытым ртом на рекламный щит. Он очень долго не двигается с места. Разъяренный человек. Разъяренная горилла, способная издавать очень громкие звуки. Разъяренный человек оказывается тоже, особенно когда он швыряет в разные стороны стулья, переворачивает столы и вдребезги разносит машины для приготовления сладкой ваты. Телефонный звонок. Телефон звонит в тот момент, когда Мак ударом ноги посылает в полет по ресторанному дворику мусорную урну. Побагровевший, весь в поту, он хватает трубку. «Что за...» — начинает он. Потом смотрит на меня. «Я не знаю, о чем вы», — говорит Мак, но потом замолкает и слушает. «Кто?» «Какая Джулия?» — спрашивает он. «А, ну да, дочь Джорджа». «Так это она вам позвонила?» Снова слушает. Прижимая к уху трубку, Мак подходит к моей клетке, подозрительно буравя меня взглядом. «Ну да», — говорит он. «Он рисует, точно. Мы уже давно продаем его рисунки». Еще одна долгая пауза. «Да, безусловно. Это была моя идея». Мак кивает. Уголки его губ чуть-чуть приподнимаются в показавшейся улыбке. «Сфотографировать? Никаких проблем. Хотите увидеть его за работой? Милости просим, приезжайте. Мы работаем 365 дней в году. Мимо не проедете. Мы сразу за съездом с И-95». Мак поднимает опрокинутую урну. «Да, я думаю, что это не последние его рисунки. Как говорится, работа в полном разгаре». Когда разговор окончен, Мак встряхивает головой. «Невероятно», — говорит он. «Час спустя приезжает человек с фотоаппаратом, чтобы сделать мой снимок. Он из местной газеты, в которую позвонила Джулия». «Может, щелкните и меня со слоном?» — предлагает Мак. Он кладет руку на спину Руби и широко ухмыляется. Вспышка. «Отлично», — говорит фотограф. «Отлично», — соглашается Мак. «Снова звезда. Фотографию моего плаката публикуют в газете. Мак приклеивает лист со статьей мне на стекло. С каждым днем здесь собирается все больше любопытных. Они паркуют свои машины перед рекламным щитом, тычут в него пальцами и качают головами, фотографируются. Потом они идут в сувенирную лавку и покупают мои рисунки. Под взглядами посетителей я окунаю пальцы в новенькие ведра с краской. Я делаю рисунки для сувенирного магазина и новые кусочки плаката на рекламном щите. Деревья с птицами, новорожденный слоненок с блестящими черными глазами, белка, лазурная птичка, червяк. Я даже рисую Боба, чтобы он, наконец, попал на рекламный щит. Я вижу, что рисунок ему нравится, хотя Боб и заявляет, что я не вполне смог передать его выдающийся нос. Мак и Джордж ежедневно добавляют мои новые рисунки на рекламный щит. Видя это, проезжающие автомобили притормаживают, водители сигналят и машут. Теперь мои рисунки в сувенирной лавке стоят $65 вместе с рамкой. Обезьяний художник. У меня появились новые имена. Меня называют «Обезьяний художник» и «Примат Пикассо». Посетители идут ко мне с утра до вечера, и к Руби тоже. Но для нее ничего не изменилось. Каждый день 2, 4, 7 часов Руби бредет по опилкам со сникерсом на спине. Каждую ночь ей снятся кошмары. «Боб», — говорю как-то, когда Руби наконец засыпает после моей очередной истории, — «моя идея не сработала». Боб открывает один глаз. «Будь терпелив». «Я устал терпеть», — говорю я. Интервью. Тем же вечером сюда приходит мужчина с женщиной, чтобы взять интервью у Мака, а заодно и у Джорджа Джулией. На плече у мужчины громоздится большая тяжелая камера. Он снимает меня, пока я рисую. Он снимает Руби в ее клетке, снимает ее ногу, привязанную к вбитому в пол болту. «Вы не против, если я тут похожу?» — спрашивает он. Мак взмахивает рукой, милости просим. Пока Мак и женщина беседуют, оператор ходит по торговому центру. Он водит свои камеры направо и налево, вверх и вниз. Когда его взгляд падает на коготь-палку, он останавливается, наводит свою камеру на поблескивающее острие, потом идет дальше. Мак включает телевизор. Нас будут показывать по первым новостям в 5. Боб говорит, чтобы я не придавал этому особого значения. И вот они, все мы, Мак, Руби, я, Джордж и Джулия. Рекламный щит, шатер, арена и коготь-палка. Плакаты на палках. Следующим утром на парковке собирается несколько человек. В руках у них палки с плакатами. На плакатах написаны слова, есть рисунки. На одном из них нарисована горилла, обнимающая слоненка. Хотел бы я уметь читать. Протестующие. Сегодня людей с плакатами стало больше. Они хотят, чтобы Руби освободили. Некоторые даже требуют, чтобы Мак закрыл торговый центр. Вечером Джордж с Маком разговаривают про них. Маг говорит, что на него накинулись по ошибке, что теперь все пойдет прахом. Он говорит, вот уж удружил, так удружил, Джордж. Громко топая, маг уходит. Джордж со шваброй в руках провожает его взглядом. Потом трет глаза, он выглядит обеспокоенным. «Пап», — говорит Джулия, поднимая голову от домашнего задания, — «знаешь, какой плакат нравится мне больше всех?» «А?» — спрашивает Джордж, — «какой?» «Тот, на котором написано, слоны тоже люди». Джордж устало улыбается дочке. Он возвращается к работе. Его метла двигается по пустому ресторанному дворику, как огромная кисточка, рисунок которой никто никогда не увидит. Галочки. К нам приходит высокий человек с доской, планшетом и карандашом. Он говорит, что должен провести инспекцию нашего заведения. Больше он почти ничего не говорит, но ставит очень много галочек в своих бумагах. Он смотрит на пол моей клетки. Галочка. Осматривает сено Руби. Галочка. Проверяет наши миски для воды. Галочка. Мак хмуро наблюдает за этим. Буб снаружи прячется у мусорных контейнеров. Он не хочет превратиться в галочку. «Освободите Руби!» С каждым днем протестующих и камер в окружении ярких огней становится все больше. Иногда люди с плакатами начинают кричать «Освободите Руби! Освободите Руби!» «Айван?» — спрашивает меня Руби. «Почему эти люди выкрикивают мое имя? Они за что-то на меня злятся?» «Они злятся, да», — говорю я, — «но совсем не на тебя». Неделю спустя вновь появляется мужчина, проводивший у нас проверку. На этот раз он приходит вместе с женщиной, глаза которой темные и умные, похожи на глаза моей матери. Она одета в белый халат, и от нее пахнет цветущей лобелией. Волосы у нее густые, коричневые, цвета гнилой древесины, кишащей сочными муравьями. Она долгое время наблюдает за мной, потом за Руби. Она говорит с мужчиной. Затем они вдвоем беседуют с Маком. Мужчина вручает Маку лист бумаги. Мак закрывает лицо руками. Потом он уходит в кабинет и хлопает дверью. Новый ящик. Происходит что-то странное. Женщина в белом халате вернулась в сопровождении других людей. В центр арены поставили большой ящик. Он с Руби величиной. И неожиданно я понимаю, зачем здесь эта женщина. Она пришла забрать Руби.